«Анализировать, изобретать», — писал он мне еще, — «это вовсе не аномалия. Это нормальное дыхание разума. Прославлять случайный плод подобных его функций, копить древние и чужие мысли, вспоминать с недоверчивым изумлением то, что думал некто, означает признаваться в нашем слабосилии или в нашем невежестве. Всякий человек должен быть способен вместить все идеи, и полагаю, что в будущем он таким будет». Менар, возможно, сам того не желая, обогатил кропотливое и примитивное искусство чтения техническим приемом нарочитого анахронизма и ложных атрибуций. Прием этот имеет безграничное применение. Он соблазняет нас читать «Одиссею» как произведение более позднее, чем «Энеида», и книгу «Сад Кентавра» мадам Анри Бошелье, как если бы я написала мадам Анри Бошелье. Этот прием населяет приключениями самые мирные книги. Приписать Луи Фердинанду Селину или Джеймсу Джойсу о подражании Христу, разве это не внесло бы заметную новизну в эти тонкие духовные наставления?